Глава 21. Поиски пропавших. Когда мы вошли в столовую, то я увидел мрачного деда, сидящего во главе стола и уставившегося в одну точку. Его руки были скрещены на груди, привычная трубка вставлена в рот, но при этом дым пыхал не из нее, а из ноздрей старика, придавая ему сходство с драконом. Кроме Жозе с Дашей, остальные уже сидели здесь, причем старались не потревожить главу семейства, отчего царило громовое молчание. Непривычно. И жутко. Явилось. Два глаза, как два ствола корабельного орудия, уставились на Свету. Та поежилась и быстро, коротко кивнула, и мышкой проскользнула на свое место. «Хорошо. Тогда начнем». «А Жозе?» — тихо спросила Мирослава. «Он уже работает по делу», — отрезал дед. «Итак, пропало три ребенка. Два мальчика 6 и 7 лет и девочка 10. Районы пропажи разные, время тоже, но произошло все в течение дня. Вчерашнего дня. Нам об этом сказали сегодня из-за большой загрузки по поиску террористов. Осведомленные о нас лица сами пребывали в неведении. Теперь о том, что мы будем делать». Выдохнул дым носом дед. При каждом слове трубка в его рту дергалась, как палочка дирижера во время концерта. «Из тех материалов, что нам передали, видно, что в этот раз работали иные люди. Да и Жозе подтверждает, что активность Змеевых в городе до сих пор не замечена. Нападения в этот раз были более дерзкими. Следов похитителей оставили больше. Район поисков в каждом случае сильно сужен. Есть два варианта найти детей быстро, и мы обязаны ими воспользоваться. Детей 3, и каждый из вас получит данные по одному из похищенных. Как получите, отправляйтесь в район поиска и работайте там, пока не найдете. На связь выходить раз в час или сразу при обнаружении. Вопросы? «Почему мы еще не начали?» — буркнула Рита-защитница. «Дети могут быть еще живы, а мы ждем». «Потому что мне нужны данные по текущему нахождению представителей оставшихся в городе темных семей. Как только Жозе передаст мне их, вы отправитесь на поиск. Вы должны четко представлять, кого можете повстречать поблизости». «Думаешь, будет бой?» — тихо спросила Мирослава. «Думаю, нужно быть готовыми к нему». Дед замолчал, и снова воцарилась неуютная тишина. Раздавшийся в этой тишине звонок мобильного телефона заставил многих вздрогнуть. «Алло», — подняла трубку Мирослава и тут же передала ее деду. «Нашел? Отлично. Сейчас поделим районы между девчатами и дашь наблюдателям их номера. Пусть будут в постоянном контакте и передают данные обо всех перемещениях темных». Отдав телефон обратно Мирославе, дед мрачно пыхнул трубкой, на этот раз выпустив дым через нее, а не нос. «За работу!» Джип припарковался около детской площадки, после чего мы покинули машину. Я смотрелся. Нам со Светой достался район в центре города. Широкий бульвар справа, вдоль которого, как грибы, выросли детские площадки. Многочисленные скамейки, качели и мини-велотрасса. Слева шла 4-полоска, по которой сплошным потоком неслись машины. Дальше за 4-полоской возвышались громады торговых центров. Один из них особо выделялся выбитыми окнами, подпаленными на стенах и лентой ограждения по кругу. Тот самый ТЦ, в котором прошел теракт. Справа, за бульваром, возвышались многоэтажки жилого комплекса. 8 домов, выполненных в едином архитектурном стиле в голубых и белых цветах с плавными изгибами балконов и крыш. Жилой комплекс «Морской бриз». В одном из этих домов и жил пропавший мальчик, которого мы должны были найти. «С чего начнем?» — спросил я Свету. «Вы же с Лином начали глифы тренировать?» — я кивнул. «Проверим худший вариант, что мальчик уже мертв. Его фото нам дали. Попробуй применить глиф поиска». «А если его дух тоже развоплотили? Тогда не сработает. Да и радиус действия глифа я не знаю», — засомневался я. «Не попробуем, не узнаем». Пожала плечами Света. «С чего-то начинать надо, а тратить силы на символ кого-либо из богов я не хочу». «А такой есть?» Девчонка посмотрела на меня, как на несмышленого малыша. «Ну да, что-то туплю. Это, наверное, от нервов. Помню, чем закончились прошлые поиски пропавших. И по утверждению деда, тогда нам еще повезло. — Что наблюдатели говорят? — спросил я напоследок, готовясь применить глиф. — Темных медиумов в этом районе сейчас нет. Начинай. Я активировал квантор всеобщности с намерением знать местоположение пропавшего мальчика. Так же четко, как это знает он сам. Глиф мигнул и пропал. Я почувствовал, как от меня разошлась волна энергии метров на 100, после чего все закончилось. Никакого отклика. «Это будет долго», — вздохнул я и пошел через бульвар к домам, через 50 метров снова активировав глиф. Мы обошли весь район, но нужного отклика я так и не получил. Это могло означать как то, что мальчика здесь просто нет, так и то, что он уже развоплощен, или же мой глиф банально не работает. От последней мысли стало не по себе. А вдруг реально я напрасно так сильно полагаюсь на него? Ради успокоения собственного подсознания я снова создал глиф поиска, только уже с другой вложенной мыслью заданием. Искать всех людей, что меня видят. Как минимум, одного человека я точно тогда должен почувствовать, Свету. Однако стоило глифу мигнуть, как на моем внутреннем радаре появилось две точки. Стоящая в паре метров Света, делающая вид, что неспешно прогуливается, и кто-то еще. Я тут же закрутил головой. Кто бы это мог быть? Повторив поиск, я сумел наконец понять направление внимания. Сбоку сверху. Посмотрев в нужную сторону, заметил в окне третьего этажа лицо какой-то бабули, что смотрело прямо на меня. А вот это да. Она медиум или дух? Свет. Пацана же где-то здесь похитили? Позвал я девчонку. Да, из последнего подъезда, когда тот пошел гулять. Давай зайдем сюда. Махнул рукой я на подъезд, из которого должен был быть вход в квартиру неизвестной бабули. Зачем? Направившись в указанную сторону, спросила Света. На нас смотрят. Точнее, на меня. Хочу узнать, кто это. Света кинула на меня настороженный взгляд, но продолжать расспросы не стала. Когда мы оказались на нужном этаже, Света осталась на лестничной площадке, а я пошел прямо сквозь дверь посмотреть, что там за бабушка такая. Впрочем, я был готов в любой момент покинуть квартиру, если бабка окажется сильным темным духом, а не медиумом. Пройдя сквозь дверь, первое, что я услышал, как кто-то напевает. Сделав несколько шагов вглубь дома, я прислушался. Звук шел из ванной. Осторожно просунув голову внутрь, увидел девчонку-подростка лет 15. Она стояла в ванной, намыливая свое тело, и самозабвенно напевала прилипчивый попсовый напев, что недавно вошел в тренды. Тут меня кто-то дернул сзади, и я спиной вперед вылетел обратно в коридор. «Ты по что за моей внучкой подглядываешь, охальник?» сурово уставилась на меня давешняя бабушка. Полностью седая, с кудрявыми волосами, в тонком свитере и юбке в пол. Лет 80 примерно. И она точно не была медиумом. Вблизи я это четко видел. Как и то, что темным духом она тоже не являлась. «Извините, просто интересно стало. Я вообще-то к вам». «Ты мне зуб-то не заговаривай. Кто такой? Чего это к Литке полез?» «Да говорю же, интересно стало. Кто поет?» «Меня Олег зовут. Я тут пропавшего мальчика ищу». «Педофил, что ли?» Как прокурор на допросе спросила она меня. «Чего?» «Нет, конечно, я расследую его пропажу». «Не похож ты на следователя. Да и зачем мертвому чужой мальчишка?» «Эх, как же вам объяснить-то?» «Как есть, так и говори». «Вы, кстати, давно умерли?» «А это к чему?» С подозрением уставилась на меня. «Да вот думаю, как вы смогли притяжение мира преодолеть, да еще без помощи медиума. Или вам все же помогли?» «Не нравишься ты мне, паря!» — поджала губы старушка. «Короче, меня интересует пропажа мальчика 6 лет. Жил он в соседнем подъезде. Есть подозрения, что его хотят принести в жертву, и легкой смерти ему не будет. Да и после нее его дух никуда не отпустит. Поможете спасти его? Или хотя бы устроить спокойное посмертие, если он уже мертв?» «Так ты не сказал, кто такой Олег!» — припечатала бабуся, показав, что все-таки хорошо запомнила мое имя. — Я дух-защитник рода Дажьевых. Это светлый род медиумов, что защищает наш город от потустороннего зла. — Че-то плохо защищают. Вон всего неделю назад что творилось-то? — кивнула она на окно, за которым был виден пострадавший торговый центр. И было бы еще хуже, если бы они не вмешались. Волну света, что ли, не заметили в конце? После нее все и завершилось. Видела. Поджала та губы и, наконец, повернулась ко мне спиной. Шагай за мной. Нече на литку пялиться. Я не один. За дверью мой медиум стоит. Это та белобрысая девица, что делала вид, будто просто гуляет? Да, она не дух, сквозь стены проходить не умеет, а я от нее далеко отойти не могу. Вот как? Ладно, здесь поговорим. Так что можете сказать про мальчика? Вы видели, кто его похитил? Видела, нахмурилась бабка. Опишите их. Бабуля пожевала губами, все еще сомневаясь, стоит ли со мной разговаривать, но все-таки ответила. Парень один был. Молодой, в летней курточке с капюшоном. Лица я его не разглядела, но это не важно. А что? Тут же зацепился я. Не один он был. Я еле удержался, чтобы снова не поторопить бабку говорить побыстрее. С ним рядом какая-то девица шла. Но странная она была. Вся черная, на ней негритянка. Просто будто сажей ее покрыли. Она того мальчика рукой касалась, голову придерживала, и... Не знаю, может, мне померещилось. Только вот от касания этого у мальчика словно кожа тоже чернела, и девицу ту никто, кроме парня, не видел. А почему никто не обратил внимания, что парень мальчика куда-то ведет? Да и сам мальчик почему не сопротивлялся? Со стороны выглядело, словно мальчик спал. Парень его на руках до машины донес, а там детское кресло. Если бы не та девица, да то, что я мальчика знаю, то и не подумаешь ничего плохого. Ну, молодой отец сына несет, замаялся тот. Так, может, наигрался у бабушки или дедушки? Ясно. Спасибо. Точно больше ничего не видели? Что хоть за машина-то? Иномарка какая-то, я в них не разбираюсь. Черная! А во сколько это было? Бабуля снова задумалась, посмотрела в окно. Тут из ванной ее внучка вышла с накинутым на тело махровым полотенцем. Вышла, да так и замерла, на меня уставившись. «Ой!» — тихонько выдохнула она и бочком-бочком скрылась обратно в ванне. «Она меня видела?» «Она и меня видит!» — кивнула бабка. «Единственная из всей родни. Остальные не верят, даже хотели ее к доктору отвезти». «И хоть стоится нам!» — огорченно покачала бабуля головой. «Хм, понятно. Так во сколько это было-то?» «Не помню. Вечером. Литка еще гулеванила где-то. Лит, ты во сколько вчера пришла?» — крикнула во весь голос бабка. Дверь в ванную приоткрылась, и оттуда на меня уставились испуганные глазенки худенькой девчонки. «Восемь. Это кто?» «Сыщик!» — буркнула бабка. «Сыскивает всех. Вот Витеньку ищет, которого вчера украли, а я и не помню, во сколько это было». «Так говорят, в 6 он еще дома был», — поглядывая на меня, пискнула Лида. «А вы тоже мою бабушку видите?» «Конечно, я ведь тоже дух». «Значит, похищение произошло между 6 и 8 часами вечера?» «Стало быть так», — кивнула бабка. «Ну что, ответила я на ваши вопросы?» «Да, спасибо. Если понадобится, я еще зайду. До свидания!» — кивнул я уже Лиде, которая после моего признания удивленно раскрыла рот и слегка подалась вперед. И сама не заметила, как полотенце с нее слегка сползло, открыв довольно пикантный вид. Я же развернулся и вышел так же, как и зашел, сквозь дверь. «Ну, что так долго?» — недовольно подскочила Света. «Я уже думала звонить». Она и правда стояла у дверного звонка. Хорошо, хоть рука с моим айфоном была отставлена в сторону. А то вот бы смеху было, когда я врезался бы в ставшую для меня материальную дверь. Бабка дух положительный, а ее внучка медиум. «Из какого рода?» — нахмурилась Света. «Ни из какого, сами по себе. У меня такое с Риткой могло бы случиться, если бы символ Чернобога нашу связь не разрушил». «А-а-а», — понимающе протянула Света. «И что она сказала?» — Пойдем, по дороге расскажу. — Вы первые, — пробурчал дед, встречая нас со Светой на пороге особняка. — Что-то нашли? — Да, есть свидетель похищения, — кивнула Света. — Может подтвердить, что в деле был замешан темный дух? — Вот как? И кто свидетель? — Дух мертвой бабки, — ответил я. У нее, оказывается, внучка медиумом стала, потому, наверное, и не ушла к душе мира. Понятно. Ну, пойдем, расскажете, что узнали. Когда мы закончили свой рассказ, в дом вернулись и остальные медиумы рода. Девчонку точно кто-то из темных похитил. Бросила Рита защитница, заходя в зал, где мы сидели, и плюхнувшись на диван рядом со Светой. На площадке где-то играла четкая полоса темной энергии, прямо до дороги. И по камерам видно, что девочка играла, потом вдруг встала и пошла к дороге, и никто на нее даже внимания не обратил. Саму проезжую часть камера не захватывает, так что понять, в какую машину села девочка, не удалось. У нас тоже следы кого-то из темных. Плавно опустив свое тело в кресло, сказала Мирослава. По камере видно, что мальчик играл с мечом. Потом тот неожиданно сам собой вылетел за пределы камеры. Мальчик побежал за мечом, а окружающие дети, которых было аж четверо, и, между прочим, они до этого активно играли с ребенком, вообще не обратили на него внимания. Опомнились только минут через 10, все разом. Следы негативной энергии тоже остались. Лин их хорошо различил. «Значит, можно не сомневаться в причастности темных к похищениям. Но кто именно это сделал? И живы ли еще дети?» — задумался дед. «Жозе!» — повернулся он к вошедшему мужчине. Идальго устало прошел в зал и сел в соседнее с Мирославой кресло. Та плавно поднялась, зашла мужу за спину и принялась массировать его плечи. «Змеевы к похищениям не причастны. Или мои люди совсем некомпетентны?» Расслабляясь под мягкими, но настойчивыми пальчиками супруги, сказал Жозе. «Неужели их слова о сдерживании остальных были правдой?» — удивленно спросила Света. «Плевать!» — отрезал дед. «Они сами ничуть не лучше оставшихся темных. Даже опаснее!» «Но детей нужно спасать, и как можно быстрее!» Массируя шеи и плечи мужа, заметила Мирослава. «А то я не знаю!» — пыхнул трубкой дед. В зале повисла тишина, только Даша тихо вздыхала, смотря на балдеющего Жозе и отчаянно ему завидуя. «Вот что!» — нарушил молчание дед. «Пора напомнить всем этим семьям, кто в доме хозяин. Жозе, обзвони их всех и пригласи к нам их глав». «Снова будешь ультиматум ставить?» — спросила Мирослава, отойдя от мужа, пока тот нехотя доставал свой мобильник. «Тоже изгнать из города? На каком основании?» «Ультиматум? Нет, есть и другой способ решить проблему». Как именно дед говорить отказался, шуганув всех идти в свои комнаты? Даже тренировку мою Улина отменил, пока разговор с темными не пройдет. А те должны были приехать уже через 2 часа. «Как думаешь, что твой дед задумал?» — спросил я у Светы. Та лежала на своей кровати, читая какой-то журнал о моде. Давненько я в ее комнату не заходил, но здесь почти ничего не изменилось. Лишь пара постеров с прическами поменялись. «Не знаю», — пожала та плечами. «Мне почему-то было не по себе. В прошлый раз, вызывая к себе Змеева, настрой у деда был очень похожим. А что было бы, не согласись тот с ультиматумом? Да и так. Проблемы не только не прошли, а даже усилились». Но вот уже через 1.5 часа подъехала первая машина — красный кадиллак. Из него вышла женщина в строгом деловом костюме с прямой осанкой и тонкой тростью-зонтом. Следом за первой темной прибыло еще 6 машин. Фига себе, не знал, что у нас в городе столько темных. Все они заходили внутрь и скрывались от моего взгляда. Не выдержав, я вышел из комнаты и осторожно стал спускаться вниз. Надеюсь, мне удастся подслушать их разговоры и остаться незамеченным.